3 июня на сайте общества славянско-корейской дружбы выставлен бессмертный классический труд великого Ким Чен Ира «Победить социализм нашего образца, служащий интересам народных масс».